Глава 9. А вот дальше случилось то, чего я никак не ожидал. Коровин двигался так быстро, что я едва успел заметить. Он стоял у изголовья, удерживая плечи Раскатовой. И вроде бы ничто не предвещало. Обычная поза ассистента, крепкие руки на пациенте, спокойное лицо, а потом он просто сделал два движения, и мир изменился. Первое. Его левая рука перехватила запястье Зиновьевой. Мягко, почти нежно, как перехватывают ручку ребенка, который тянется к горячей плите. Зиновьева дернулась от неожиданности и подняла голову, открыла рот и встретила взгляд Коровина. Спокойный, ровный, без тени упрека. Взгляд, который говорил одно — не двигайся, стой, держи зонт на месте. Я же сделаю все остальное. А второе — это его правая ладонь, широкая, тяжелая, с короткими пальцами, привыкшими к грубой работе, легла на шею Раскатовой. Так ложится ладонь на клавишу рояля перед тем, как взять нужный аккорд. Большой палец скользнул за ухо, нашел что-то там и мягко надавил. Точку, место, область я не видел точно, потому что его рука закрывала обзор. Одновременно второй рукой он сместил челюсть Раскатовой вперед, наклонил ее голову на 2-3 градуса, не больше. Всего лишь крохотное изменение угла, почти незаметное, и он наклонился к ее уху. «Тихо, маленькая», — произнес он. Голос Коровина я слыхал сотни раз. За обедом, на обходах, в ординаторской. Низкий, густой, неторопливый басок. Немного с хрипотцой, которому он обычно произносил вещи вроде «каша сегодня вроде бы без соли» или «полотенце в третьем шкафу». Но вот сейчас... Сейчас это был совершенно другой голос. Та же тональность, та же глубина, но... С чем-то, что шло не из горла, а из грудной клетки, из самого нутра, и действовало на тот пласт нервной системы, который отвечает за доверие и безопасность. Все равно, что сигнал. Все хорошо, опасности нет. «Глотай!» — говорил Коровин, и его большой палец за ухом Раскатовой делал медленные круговые движения. «Сама глотай, не бойся!» Вот так вот пошла водичка, глоточек, еще один, умница. А я смотрел на монитор и не верил своим глазам. Пульс 130, 120, 110, 190, он реально падал. Плавно, ровно, как падает температура в остывающей воде. Тахикардия отступала. Сатурация 82, 84, 86, 88... Да, она поднимается. Раскатова начала дышать, гортань, которая секунду назад была замкнута наглухо, как стальной засов. Расслабилась. Воздух пошел, грудная клетка поднялась, опустилась, снова поднялась и опустилась. «Глотай, маленькая», — повторял Коровин своим невозможным голосом. И Раскатова, глаза были закрыты, сознание в тумане пропофола, послушно сделала глотательное движение. Горло расслабилось. Мышцы глотки разжались, сфинктер пищевода открылся, и зонт, который всего секунду назад убирался в стену спазмированной ткани, скользнул вперед. Легко, гладко, без малейшего сопротивления, как по маслу. 25 сантиметров, 33, 35. Зиновьева, которая все это время держала зонт неподвижно, почувствовала, как он пошел, и машинально продвинула его на нужную глубину — 40 сантиметров от резцов. Датчик встал за левым предсердием, прижавшись к задней стенке пищевода. И вот тогда на мониторе УЗИ аппарата вспыхнула картинка. Но, признаюсь честно, я смотрел не на монитор, не на экран. Я смотрел на Коровина. Захар Петрович Коровин — 57 лет, фельдшер, среднее медицинское образование, диплом медучилища, 34 года стажа. Он работал в участковых больницах, на скорой, в сельских ФАПах, где до ближайшего хирурга 100 километров. а до ближайшего реаниматолога вообще все 200. Где нету ни аппарата УЗИ, ни миорелаксанта, ни интубационного набора. Но есть руки, голос, опыт и пациент, которому хреново. Я видел за свои две жизни много блестящих специалистов, профессоров с мировым именем, хирургов с золотыми руками, диагностов, ставивших диагноз по одному только взгляду. Но вот то, что сделал Коровин за последние 30 секунд, не смог бы сделать ни один из них. Потому что это никак нельзя вычитать в учебнике. Это приходит только и исключительно с годами, проведенными у постели больного. Тысячи пациентов и их глоток, тысячи спазмов, точка за ухом, угол наклона головы, вибрация голоса, которая действует на блуждающий нерв и гасит рефлекс, как вода гасит огонь. Это была старая школа, настоящая, земская. Русская медицинская школа, в которой фельдшер был и хирургом, и терапевтом, и акушером, и психологом в одно и то же самое время. Потому что больше никого не было. Вот за это я его и взял к себе в команду. Тарасов быстренько опустил шприц с миорелаксантом, положил его обратно в лоток. Посмотрел на Коровина долгим взглядом, в котором сквозь привычную суровость проступало нечто, что Тарасов обычно прятал, как прячут ордена в ящик стола. Признание чужого мастерства. Зиновьева выдохнула длинно, шумно. Ее пальцы на зонде подрагивали, но зонд стоял ровно, на нужной глубине. И на мониторе пульсировала картинка сердца. «Спасибо, Захар Петрович», — сказал я. «Вот что значит опыт». Коровин убрал руку с шеи Раскатовой, выпрямился, поправил волосы, которые у него всегда слегка топорщились после любой манипуляции, как будто тоже участвовали в процессе, и подмигнул мне весело из-под кустистых бровей. — Да ладно, — пробасил он, — самое обычное дело. У меня бабушка так детям рыбий жир давала. Главное, за ушком погладить. Семен из своего угла смотрел на Коровина широко открытыми глазами. Я узнал этот взгляд. Так смотрят студенты, когда впервые понимают разницу между медициной из учебника и медициной из жизни. Учебник учит, что при ларингоспазме нужен миорелаксант, а жизнь вдалбливает в голову и в руки, что иногда достаточно теплой руки и правильного слова. «Ну ладно», — сказал я, разворачиваясь к экрану. «Зонт на месте, давайте работать. Саша, покажи-ка мне сердце». Картинка на экране сменилась. Через пищеводное эхокардиография дает картинку, которая непосвященному человеку покажется черно-белым хаосом, а именно мелькающие пятна, пульсирующие тени, зернистое мерцание, в котором только угадываются контуры, но не складываются в целое. Тут нужен глаз, тренированный, опытный, который знает, куда смотреть и что видеть. А Зиновьева такой глаз имела. «Итак, перед нами стандартный трансэзофагеальный разрез», — сказала она уже совершенно другим голосом, спокойным, деловым, тоном диагноста, вернувшегося на свою территорию. Руки больше не дрожали. Они делали то, что умели лучше всего. Крутили колесики настройки, меняли усиление, глубину, фокус. Пальцы двигались по панели управления с бессознательной точностью пианиста, который абсолютно не задумывается, что именно нажимать. «Итак, вижу левое предсердие, митральный клапан, аорта, правое предсердие, межпредсердная перегородка». Я подошел к монитору и наклонился. Итак, картинка. Черно-белая, зернистая, пульсирующая в ритме сердцебиения Раскатовой. Левое предсердие — темная полость, заполненная кровью, которая на УЗИ выглядит черной. Митральный клапан — два тонких лепестка, раскрывающихся и закрывающихся с каждым ударом. Межпредсердная перегородка — светлая полоска ткани, разделяющая правое и левое предсердие. Чисто. Кровь текла, клапан работал, стенки сокращались, Здоровое, красивое, молодое сердце 20-летней девчонки, которая вчера умирала у меня на руках, и черт бы меня побрал, если я пойму, почему. Первые 10 секунд я не видел ничего необычного, потом 20, 30. Кровь текла, клапан открывался и закрывался, все выглядело именно так, как выглядело на сонаре, идеально, безупречно. Просто учебник кардиологии с картинками. Но тут сомнение кольнуло где-то под ребрами. А что, если я ошибся? А что, если нет никакой пробки, никакого хамелеона, ничего на ножке? Что, если это каналопатия, как предположила Ордынская? Ну или токсин, как предположила Зиновьева, или вообще что-то, о чем я вообще не додумался? Что, если я притащил бессознательную пациентку в операционную, засунул ей зонд в пищевод, чуть не задушил при введении? И все это ради красивой теории, которая окажется пустышкой. Хамелеон на ветке. Легко говорить, а ты найди его. «Саша», — сказал я, и мой голос прозвучал ровнее, чем я ожидал. «А ну-ка поверни датчик на 10 градусов влево. Мне нужна задняя стенка перегородки, ближе к ушку предсердия. И, будь добра, добавь усиление процентов так на 15. Мы ищем что-то мягкое из-за эхогенной крови. Контраст нужен предельно максимальный». «Поняла». Зиновьева повернула рукоятку зонда. Датчик внутри пищевода сдвинулся на 10 градусов. И картинка на экране поехала, как пейзаж за окном поезда. Левое предсердие сместилось, открывая новый ракурс. Задняя стенка межпредсердной перегородки выплыла из тени, и усиление, которое Зиновьева подкрутила, сделало изображение ярче и контрастнее. Черное стало чернее, белое — белее. И я смотрел. Я впивался глазами в экран, изучая каждый пиксель, каждую тень, каждое движение крови в полости предсердия. Секунда за секундой, удар за ударом, систола, предсердие сжимается, кровь уходит в желудочек через открытый клапан. Диастола, предсердие расслабляется, и кровь наполняет его из легочных вен. Систола, диастола, ничего, ничего, ничего. Пусто, чисто, здоровое сердце. Еще 10 секунд, еще 20. Монотонное пульсирование черно-белой картинки и мой собственный пульс в ушах, и тишина операционной. И дыхание 5 людей за моей спиной, каждый из которых ждал ответа. И вот тогда-то я и увидел. Правда, не сразу. Сначала это было движение, даже не движение, а намек на него. Мелькание, тень, тень тени. Что-то шевельнулось в потоке крови в такт сокращению сердца и пропало. Появилось на 1/5 секунды и растворилось в черноте. У меня даже воздух застрял в горле. «Так, стоп!» — сказал я, тихо, почти шепотом, как будто громкий голос мог спугнуть то, что я увидел. «Ну-ка назад, нажми режим кинопетли. Запись последних 5 секунд. Воспроизведение на половинной скорости». Зиновьева нажала кнопку, экран мигнул, и изображение пошло по кругу, замедленное вдвое. То, что в реальном времени длилось 5 секунд, растянулось на 10. Систола. Предсердие сжимается, кровь устремляется к клапану, и в потоке крови в самом центре предсердия мелькает нечто. Бледная, полупрозрачная тень, размытая как облако. Она появляется всего на мгновение, подхваченная потоком крови, и тут же исчезает, когда поток меняет направление. Диастола. Предсердие расслабляется, кровь наполняет камеру, и тень снова проявляется, но на сей раз чуть дольше и чуть отчетливее. Она покачивается в потоке, у нее есть форма, округлая, чуть вытянутая. И ножка, тонкая ниточка, которая тянется от тени к межпредсердной перегородке, как якорная цепь, удерживающая буй на волне. Систола. Клапан открывается, поток крови устремляется вниз, в желудочек, и тень, подхваченная этим потоком, ныряет вслед за кровью. прямо в отверстие клапана. Входит в него, как мяч входит в кольцо, и на долю секунды почти перекрывает просвет. Почти. Не полностью. Раскатово лежит горизонтально, и гравитация не тянет тень вниз, и она не успевает закупорить клапан целиком, прежде чем обратный ток крови выталкивает ее обратно в предсердие. Но вот если бы Раскатова стояла, резко поднявшись с кровати, гравитация потянула бы эту штуку вниз, прямо на клапан. Не на долю секунды, а на совсем. Мяч упал бы в кольцо и застрял. Пробка в раковину. И поток бы встал, желудочка опустел, мозг обесточился. Падение, остановка, смерть. Вот ты, значит, где. Я стоял перед монитором и чувствовал, как по телу прокатывает волна. Нет ни облегчения, ни торжества. Охотничий азарт? Не-а. Это было ближе к тому чувству, которое испытывает сапер, когда наконец-то находит мину, которая могла рвануть в любую секунду. Я нашел ее, вижу, знаю, где лежит, и теперь не наступлю. А ну-ка еще раз та же петля, четверть скорости, попросил я. Зиновьева запустила повтор. На четверти скорости 5 секунд превратились в 20. И каждый кадр стал ясным, четким и неопровержимым. Межпредсердная перегородка, ровная, гладкая, здоровая ткань. И от нее, от самой середины, отходит тонкая ножка, бледная, нитевидная, едва различимая на фоне перегородки, как паутинка на стене. А на конце ножки покачивается круглое образование размером 1,5 сантиметра в диаметре, ну, быть может, 2. По эхогенности, по ультразвуковой плотности, она почти неотличима от окружающей крови. Почти. На стандартном трансторакальном УЗИ через грудную клетку, через ребра и легкие ее бы никто не увидел. Хотя чего я удивляюсь? 7 лекарей же не увидели. Да и мой сонар не увидел, потому что сонар показывает плотность тканей. А в этой дряни плотность крови. Вот он, хамелеон на ветке. Но датчик, прижатый вплотную к задней стенке сердца с максимальным расширением, усиленный контрастом, поймал все-таки его. «Вот оно», — сказал я, ткнув пальцем в экран. «Это дрожащее полупрозрачное пятнышко на ножке. Видите? Все видите?» Зиновьева подалась к монитору. Глаза ее расширились, и я увидел, как зрачки сфокусировались на тени, а губы чуть шевельнулись, беззвучно проговаривая то, что она видела. Она видела, понимала и считывала. «Образование на ножке», — произнесла она севшим голосом, — «исходит из межпредсердной перегородки, подвижная, из эхогенной крови, диаметр 1,5–2 сантиметра. При систоле пролоббирует в митральное отверстие». «Вот именно», — кивнул я. «Как вы это вообще увидели, Илья Григорьевич?» — с восхищением спросила она. Я почувствовал, как 5 пар глаз удивленно уткнулись в меня. А Зиновьева тут же поняла и продолжила. «Но это значит?» «Это значит, что когда она стоит, гравитация тянет вот эту фигню на клапан, а лежа плавает, стоя падает, перекрывает полностью кровоток». В итоге обморок, аритмия, остановка. Ну и дальше сами понимаете. Тарасов шагнул к экрану, посмотрел на пульсирующую тень, нахмурился и выдохнул через нос, как конь. «Значит, вырезать», — сказал он, коротко, по-тарасовски, без какой-либо вопросительной интонации. «Да, вырезать», — подтвердил я. «Но не сейчас». Сначала надо стабилизировать, потом подготовить, распланировать доступ. Это полостная операция на открытом сердце с подключением к аппарату искусственного кровообращения. Но каждый час, пока эта штука тут внутри, это русская рулетка. Семен стоял в своем углу и переводил взгляд с экрана на меня и обратно. Его лицо менялось по мере того, как до него доходила суть увиденного. Сначала непонимание, черно-белая каша на мониторе. Потом узнавание, контуры сердца, клапан, поток. А потом пришел и шок. Маленькая тень на ножке, которая ныряет в клапан, как ребенок ныряет в бассейн. Ну и, наконец, понимание, медленное, глубокое, которое приходит не в голову, а в позвоночник, если можно так сказать. Вот почему она падала, вот почему 7 врачей ни хрена не нашли. Вот почему Илья Григорьевич вчера рисовал кружок на доске и говорил про хамелеона. «Вот он, наш хамелеон», — сказал я, глядя на экран, где в замедленной петле призрачная тень снова и снова ныряла в створке клапана. Поймали. Зиновьева потянулась к клавиатуре и начала сохранять записи, стоп-кадры, видеопетли, доплеровские данные. Все, что должно потребоваться для планировки операции. Руки ее двигались быстро, уверенно, совершенно без дрожи. Она была на своей территории и делала свою работу, лучшую работу, на которую была способна. Меж тем Тарасов уже отошел к столику с инструментами и доставал шприц с пропофолом. Раскатову нужно было вернуть в медикаментозную кому, извлечь зонд, стабилизировать, перевести обратно в палату. А впереди подготовка к операции. Но это все потом. Сейчас на экране пульсировало сердце Миланы Раскатовой, и в нем, в самом центре, покачивалась маленькая, желеобразная тварь, которая 3 года сводила с ума 20-летнюю девчонку, заставляя падать ее в обмороки, и которую никто не мог найти, потому что она пряталась в потоке крови, как хамелеон на ветке. Но я нашел. И я не позволю убить ей эту девочку. Труба закончилась. Фырк полз 2 часа уже, может быть, 3. Считать время в темноте без единого ориентира — занятие бессмысленное. Был только металл под лапами, стенки короба, от которых несло ржавчиной, и тот слабый сквозняк, который тянул откуда-то снизу, и который он использовал как компас, где воздух, там и выход. Очень простая логика. Бурундучья. Судорожная шкура подсохла. Кровь склеила шерсть в жесткую коросту, которая трескалась при каждом движении, и из трещин сочилась сукровица. Каждый шаг правой передней лапой отзывался болью от лопатки до бедра, тупой, ноющей, привычной за эти часы, как привыкаешь к шуму дождя за окном. Болит? Болит. Терпимо? Да какая разница? Нетерпимо тоже надо терпеть, потому что альтернатива — это лечь и не встать. А не встать означает не дойти. Не дойти означает, что двуногий остается один, и вот это уже по-настоящему нетерпимо. Тело хотело пить, тело хотело есть, тело хотело свернуться в клубочек, закрыть глаза и поспать недельку. Бурундучий организм, рассчитанный на 10-часовой сон и регулярное питание, бунтовал, требовал, угрожал отключением. Мышцы деревенели от усталости, лапы подрагивали, и каждые несколько минут Фырк замирал на месте, прижимаясь животом к холодному металлу, и просто дышал. 30 секунд, минута, потом снова полз. Труба сделала поворот вниз, наклон градусов 30, и Фырк съехал по гладкому металлу, упираясь когтями, чтоб не разогнаться. Бок полоснуло болью, корка треснула, и он зашипел, сжав зубы. Внизу поворот выровнялся, и воздух стал другим, холоднее, суше, с привкусом чего-то химического, едкого, что щекотало ноздри и заставляло глаза слезиться. Впереди светлело не ярко, тускло, мутно, сероватым полусветом, который пробивался сквозь щели вентиляционной решетки. Фырк подобрался ближе. Решетка была старая, покрытая не пылью, а какой-то пленкой, маслянистой и скользкой. Четыре винта по углам, но ни один не закручен до конца. Два вообще болтались на раздолбанных гнездах. Фырк уперся передними лапками в решетку и толкнул. Она поддалась с первого раза. Два нижних винта выскочили из гнезд, решетка откинулась на верхних, как дверца, и Фырк вывалился наружу, упал на каменный пол и несколько секунд лежал, моргая и привыкая к свету после часов темноты. Помещение, нежилая комната, что-то совсем другое. Фырк поднялся на лапы, оглянулся, и то, что он увидел, заставило его шерсть встать дыбом. Второй раз за сутки. Подвальное помещение, большое, с низким потолком и толстыми стенами, сложенными из старого кирпича. Окна наверху узкие, как бойницы, закрытые плотной темной тканью, из-под которой пробивался серый утренний свет. Три длинных стола, расставленных буквой «П». На них приборы, кристаллы разных размеров и цветов, прозрачные, мутные, янтарные, черные, колбы с жидкостями, в которых что-то плавало, стопки книг в потрепанных переплетах, раскрытые на страницах и списанных мелким почерком. Чертежи на стенах, пришпиленные кнопками с рунными схемами, которые Фырк не мог прочитать, но от которых тянуло знакомым холодом. Артефакторная мастерская. Ну, или лаборатория. Ну, или то и другое вместе. Вдоль дальней стены стояли клетки, штук 5 или 6 разного размера, от маленьких, в которых поместился бы хомяк, до большой, в которую можно было бы запихнуть собаку средних размеров. Большинство были пусты. Дверцы открыты, на прутьях пыль. Но вот одна самая большая была закрыта, и в ней кто-то был. Фырк замер, его маленькое тело напряглось, готовое рвануть обратно в вентиляцию при первом признаке опасности. Ушки развернулись, ловя звук, нос втянул в воздух, запах, перья, старые, давно не чищенные перья. И что-то еще слабый, еле уловимый запах ментальной энергии, выцветший, истощенный, как последний уголек в перегоревшем костре. Но узнаваемый, дух-хранитель. Явленный в материальном теле, ослабленный, но дух. Фырк двинулся к окну. Ему нужно было понять, на каком он этаже, как выбраться наружу, где солнце и в какой стороне дорога. Он забрался на подоконник, цепляясь когтями за кирпичную кладку, и подтянул на себя край портьеры. Ткань была тяжелой, плотной, не поддавалась. Фырк уперся задними лапами и дернул передними. Край отогнулся на ладонь, и в щель хлынул утренний свет, от которого он зажмурился. А за спиной раздался шорох, тихий, сухой. Шуршание перьев друг от друга, как шелест страниц, потом скрип, металлический, тонкий, когти по жердочке. Шерсть на загривке Фырка встала дыбом, медленно, волосок за волоском. Как обычно, поднимаются иглы дикобраза. Он отпустил портьеру, развернулся на подоконнике. Из большой клетки в дальнем углу на него смотрели глаза, черные, круглые, умные, с блеском, который в темном помещении казался маслянистым, влажным и живым. Умные глаза. Даже в полумраке, даже через все помещение Фырк видел в них то, что отличало взгляд зверя от взгляда духа в теле зверя. Глубину, осмысленность и бесконечную давнюю тоску. Ворон, крупный, он сидел на жердочке внутри клетки, чуть нахохлившись. Перья, которые у здорового ворона блестят и сине-черным, у этого были тусклыми, серовато-бурыми, как старое сукно, забытое на солнце. Крылья были чуть приспущены, хвост обтрепан. Выглядел он так, будто его не кормили толком неделю, а из клетки не выпускали минимум месяц. А быть может и дольше. На правой лапе, чуть выше пальцев, тускло поблескивал металлический браслет. Узкий, плотно прилегающий, с мелкой рунной гравировкой. Фырк узнал этот тип. Блокиратор ментальной связи. Такой же принцип, что и у золоченой клетки, только в компактном варианте. Браслет не позволял духу перейти в бестелесную форму и блокировал ментальные способности. Ловушка, из которой не выбраться, потому что для того, чтобы снять ее, нужны руки человеческие. А у ворона когти, и когтями рунный замок не откроешь. Ворон наклонил голову, медленно, с тем деланным безразличием, которое у птиц означает крайнюю степень интереса. Один глаз уставился на Фырка, как черная бусина, и в этом глазу мелькнуло узнавание. Один дух-хранитель узнал другого, как солдат узнает солдата по выправке, даже если они из разных армий и никогда не встречались. Клюв открылся, большой, сильный вороний клюв, потрескавшийся, тусклый, как и перья. И из него вырвался звук. Не телепатия, а настоящий физический голос, скрипучий, каркающий, похожий на звук ржавой дверной петли. Звук, который у настоящего ворона был бы просто карканьем. Но у этого складывался в слова, человеческие слова, выговариваемые нечеловеческим горлом. «А ты как тут оказался, бушистый?» Пауза. Ворон моргнул, наклонил голову в другую сторону, рассматривая Фырка вторым глазом. Задержался взглядом на содранном боке, на бурой корке засохшей крови, и снова моргнул. «Тоже попался!» — продолжил он.